Предисловие. Эта книга не история садов и не описание отдельных произведений садового искусства. Это попытка подойти к садовым стилям как к проявлениям художественного сознания той или иной эпохи, той или иной страны. Страны и эпохи, разумеется, взяты не все, а только те, что могут помочь что-то объяснить в особенностях русских садов. Поэтому голландской разновидности барокко уделено больше внимания, чем французскому классицизму. А романтизм занимает в книге самое большое место, ибо его значение в русском садовом искусстве было особенно велико. Поэзия садов. Что я имею в виду? Есть польская книга с исходным названием «Поэт в саду», но в данном случае это совсем не то. Мария Евстахевич, «Поэта у Огродзи», памятник литератский, Вроцлав, 1975. «Поэт в саду» имеет в виду творчество поэта в саду и осаде. Меня же интересует другой вопрос. Как соотносится творчество поэта с садовым искусством? Каким общим стилем, каким стилистическим формациям они подчиняются, какие общие идеи выражают, а кроме того, разумеется, какую роль играет садово-парковое искусство в творчестве поэта. Одним словом, моя книга входит в огромную тему о соотношении искусств. А соотносятся они главным образом на почве общих стилевых тенденций эпохи, стиля в широком искусствоведческом понимании этого слова. Моя задача состоит в том, чтобы продемонстрировать принадлежность садов и парков определенным стилем в искусстве в целом, через которые осуществляется связь садово-паркового искусства с поэзией. В каждую эпоху мы можем заметить определенные признаки стиля эпохи, которые в равной мере сказываются в садах и в поэзии, подчиняются эстетическим идеям эпохи. В моих занятиях темой садового искусства большую помощь оказывали мне мои дочери-искусствоведы Людмила Дмитриевна и Вера Дмитриевна Лихачевы. Их дружеской придирчивой критике, их светлой поддержке я многим обязан в работе над этой книгой. Всегда жизнерадостная, энергичная Вера трагически погибла 11 сентября 1981 года. Ее светлой памяти я посвящаю эту книгу. 11 октября 1981 года.